Самая старшая из девчонок, которая припиралась со мной и тетей Любой, вдруг позеленела, прижала ладонь ко рту и опрометью метнулась налево, в женский туалет. Раздались неприятные звуки. Ее товарки, потупившись, глядели в пол, и лица их выражали полное отвращение. «Ну вот и разобрались», — подытожила я. «Все хорошо, что хорошо кончается. Передайте, девочки, своей подружке, что начиная с сегодняшнего дня и до конца недели она каждый день после уроков на 2 часа поступает в распоряжение Любови Андреевны. Еще не все зеркала в школе отмыты от поцелуев. Да и окна неплохо бы на зиму заклеить. Да, о, звонок уже прозвенел, бегите на урок». Девчонки, обрадованные тем, что расправа лично их не коснулась, убежали вдаль по коридору, забыв про подружку. Тетя Люба, напевая, принялась мыть пол в туалете, ну а я вдруг вспомнила, что меня ждет на уроке русского языка и литературы 8-й, где учится мой будущий свекр Константин. «Вы умница, Дарья Ивановна», — похвалила меня тетя Люба, когда мы с ней вновь пили чай в учительской спустя неделю. Как бабка отшептала, ни одной отметины на зеркале. Чистота и красота. Вы были правы, девки гораздо языком трепать, раззвонили всей школе, что у нас якобы водой из унитаза зеркала моют, вот они теперь и побаиваются. Прекрасно. Отрезая себе кусок вкуснейшего тертого пирога с вареньем, сказала я, пирог мне в благодарности спекла тетя Люба. Мастерица вы печь, Любовь Андреевна, спасибо вам. И сами-то угощайтесь пирогом, а то я все одна ем. Да что вы, ешьте, ешьте, и с собой заверните. Беспечно махнула рукой тетя Люба. Было бы за что благодарить. Это вам, дорогая моя, спасибо. Что бы я без вас делала? И проблему решили, и никого не обидели. У вас прямо талант педагога. Внезапно в дверь постучали. Да-да, входите, сказала я. Дверь отворилась, и на пороге появилась весьма эксцентрично одетая дама, от которой уже с порога стало сильно разить ужасными духами красный маг. Точно такими же духами душилась Велена Марковна, которая только-только начала забывать историю с Костиным ухом. У нее еще несколько недель после всех этих событий дергался глаз. На даме были шляпа с вуалью, ярко-фиолетовое пальто и сапоги на огромной шпильке. В руках она держала какой-то томик. Эту женщину я тут же узнала, несмотря на то, что она была на целых 20 лет моложе. И кажется, эта встреча не сулила мне ничего хорошего. Глава 20. Здравствуйте. Дыша духами и туманами, загадочно произнесла еще раз дама и уставилась на меня, видимо, в ожидании, что я метнусь кабанчиком и подставлю ей кресло, которого в кабинете отродясь не было. Однако я, не двинувшись с места, продолжала просто смотреть на пришедшую, не выражая ни радости, ни досады. Да уж, вот так привет из прошлого. Техничка тетя Люба, спешно прихватив со стола кусочек пирога, ретировалась, а я указала рукой на освободившийся стул. Присаживайтесь. «Слушаю вас». Дама, жеманничая, сняла пальто, повесила его на спинку стула и уселась на местечко, которое для нее еще недавно так радушно нагрела автор кулинарного шедевра. Томик стихов, который дама притащила с собой, остался лежать у нее на коленях. «Меня зовут Наталья Евгеньевна», с достоинством императрицы произнесла она, поморщившись и сметая крошки от пирога, оставленные тетей Любой. «Очень приятно», вежливо ответила я и, встав, подошла к окну, чтобы открыть форточку. Сделала я это по двум причинам. Во-первых, хоть дама и присутствовала в кабинете не более минуты, он уже насквозь пропах ее неприятными духами, от которых меня затошнило, а во-вторых, мне было позарез необходимо скрыть улыбку, которая нарисовалась на моем лице. Это была никто иная, как моя несостоявшаяся свекровь, мама моего бывшего возлюбленного и сожителя Толика. Перепутать ее с кем-либо было невозможно. Наталья Евгеньевна, сколько я ее помнила, застряла в каком-то неопределенном возрасте, между 35 и 60, и всегда немного смахивала на городскую сумасшедшую. Она всегда носила с собой пухлый блокнот, в который записывала дурацкие стихи собственного сочинения, носила одно и то же пальто, шляпу и считала себя второй Ахматовой. Поначалу от нее пахло просто невкусными духами, а потом, невкусными духами и кошатиной. А еще у нее была странная, почти маниакальная и патологическая любовь к сыну, которая, по моему предположению, его изгубила. Замуж Наталья Евгеньевна, несмотря на всю свою придурь, то есть экстравагантность, если быть вежливым, все же успела сходить, правда, ненадолго и, в отличие от многих советских детей из неполных семей, Толик знал, кто его отец. Он даже виделся с ним пару раз, уже будучи подростком. А посему выдумывать легенду про космонавта, капитана дальнего плавания или полярника, которого съели дикие медведи, не было необходимости. Как и многие девушки, чья юность выпала на 60-е годы 20 века, со своим будущим мужем Наталья Евгеньевна, тогда, просто Наташа, познакомилась на танцплощадке. Туда ее притащила подружка, с которой они вместе учились на последнем курсе литературного института. В тот вечер на танцплощадку нагрянула группа курсантов, у которых на рукавах гимнастерок красовались целых 4 нашивки. Это значило, что они на последнем курсе военного училища и вот-вот поедут по распределению служить туда, куда, как выражалась моя любимая бабушка, Макар телят не гонял. Гонять телят юных офицеров, окончивших военное училище, могли отправить практически в любой уголок великого и необъятного СССР. Молодые парни это хорошо понимали, и многие из них были совершенно не прочь жениться, напротив, даже охотно стремились обзавестись семьей. Только вот далеко на каждая девушка была готова выйти замуж за лейтенанта, не все потом становились генералами, получали хорошую должность в штабе и квартиру в Москве. Нередко, чтобы заслужить право жить хорошо, семье военного нужно было лет 20 или даже больше помотаться по самым отдаленным гарнизонам. На юную хорошенькую Наташеньку, которая все время витала в облаках, положил глаз выпускник Михайловской военной артиллерийской академии Володя. Он лихо кружил девушку в танце, угощал ситро из автомата и мороженым, потом проводил до дома и всеми правдами и неправдами сумел выцарапать у нее заветный номер телефона. Сама Наташенька, в отличие от ее жаждущей устроить личную жизнь подружки, замуж совершенно не стремилась. Вести домашнее хозяйство она не хотела, готовить не умела, и что такое стирка и уборка, не знала совершенно. Все и вся за нее делала любящая бабушка, пока родители пропадали на работе. Курсант Володя поначалу не очень понравился Наташе, ниже ее ростом, лопоухий и веснушчатый. Однако когда он, пригласив девушку на второе свидание, прочитал ей какой-то сонет, Наташа растаяла. Володя, у которого поджимало время, до выпуска из училища и распределения на офицерскую службу оставался всего месяц, понял, что не стоит упускать момент, еще пару-тройку раз прокатился с ней на каруселях и быстренько, пока рыбка не уплыла, сделал девушке предложение, встав на одно колено. Очарованная Наташенька мигом согласилась, и Володя, подаривший ей дешевенькое колечко, облегченно выдохнул. Влюбленные подали заявление в ЗАГС и наскоро расписались. Свадьбу сыграли скромную, простое чаепитие дома. Распределили Володю в какой-то забытый всеми военный гарнизон под Красноярском, туда, где зимой морозы под минус 50, а летом жарища и комары размером с овода. Он получил вместе с женой жилье в офицерском общежитии и был безмерно рад, что успел обзавестись семьей до того, как начал военную службу. Тяжело одному на новом месте, хочется тепла и уюта, а посему нужна женщина. Обрадованная Наташа мигом побросала в чемодан пару платьев, свитер, валенки, пальто, любимый томик со стихотворениями Пушкина и, мысленно читая, во глубине сибирских руд и представляя себя женой декабриста, попрощалась с родными навсегда и двинулась с новоиспеченным счастливым супругом на вокзал. Однако всего через 2 месяца идиллия закончилась. Наташенька неожиданно позвонила вечером в двери родительского дома. Открывшая ей дверь бабушка только ошалела смотрела на вновь прибывшую декабристку, а та, зашвырнув чемодан подальше, молча удалилась в свою комнату. Чуть позже, рыдая на кухне, она поведала родственникам горькую историю своей скоротечной любви. Представления юной и постоянно витавшей в облаках Наташеньки о семейной жизни разбились о быт практически сразу же. Не такой уж радужной оказалась ее семейная жизнь. В офицерском общежитии то и дело случались перебои с водой и электричеством. Ужинали при свечах, но потому что света не было, а не по причине романтического настроения. Кое-где сохранилось и печное отопление. Иногда Наташе приходилось самой колоть дрова вместе с соседками, чтобы натопить старую печку. Мужья-офицеры, конечно, помогали своим женщинам, конечно, но большую часть времени они пропадали на службе. А еще тяжело было завести подруг. Жизнь жены офицера такова, что нередко приходится переезжать. Дети из офицерских семей к 5-6 классу часто успевали поменять не одну школу, их отцов постоянно куда-то переводили. Еще недавно, трясясь на нижней полке плацкартного вагона, следующего в Красноярск, молодая жена держала за руку супруга, любовалась на его красивую форму, лейтенантские погоны и представляла, как они вечером будут гулять под ручку по паркам, целоваться, обниматься, а она станет читать ему стихи собственного сочинения. Володя же станет каждый день дарить ей букеты. И так будет каждый день. Но не тут-то было. Умученному за день воинской службы голодному супругу было не до сонетов, букетов, конфет и романтических сюрпризов. Он требовал борща, а еще, глаженной формы и чистого исподнего. Наташеньке, которая за всю жизнь даже стиральную машину ни разу не включила, приходилось теперь вручную стирать одежду и кипятить постельное белье в ведре на плите. Ей, изнеженной родителями и обеими бабушками, нужно было всему учиться практически с нуля. Спать в офицерском блоке можно было, только накрыв лицо марлей, иначе можно было проснуться от того, что по тебе ползет таракан. А еще под половицами в комнате нередко скреблись мыши. В общем и целом, это была не такая уж беда. Положа руку на сердце, можно сказать, что тысячи девушек, только выйдя замуж, ничего не умеют, но начинают постепенно постигать азы ведения хозяйства. Ничего, потом привыкают и даже живут вполне счастливо. Только не моя будущая несостоявшаяся свекровь. Юной поэтессе претила такая жизнь. От запахов борща и сала Наташу передергивала, от хлорки, так и вовсе тошнило. Тараканов и мышей она боялась до жути, да и разговоры соседок о мужьях и голопопых детях, у которых режутся зубки, ее раздражали. Соседки же, в свою очередь, считали Наташу белоручкой и малохольной, а над ее стихами откровенно посмеивались. А тут еще Володя этот, чтоб его, не таким уж и принцем из сказки он оказался на поверку. Я мужик. Наташа, где борщ? Я хочу борща. Надоели мне твои салатики. Ты вообще готовить не умеешь. У меня гора грязного белья. Что ты делаешь целыми днями? Во мне 80 килограмм веса. Я что, росой должен питаться? Стучал он кулаком по столу. Или свои сонеты мне к чаю предложишь? Да ты и чаю-то скипятить не можешь. Поставила на газ новый чайник эмалированный и ушла свою поэму дописывать, он и сгорел. А жалование мне, между прочим, только в конце месяца выдадут. Я перед тем, как в эту тьму таракань ехать, специально заранее женился. Думал, хозяйка в доме будет, жена уютно будет, тепло. А привез поэтессу, которая витает в облаках, швабру в руки взять ленится. Зачем мне такая жена? Короче говоря, любовная лодка очень и очень скоро разбилась о быт. В очередной раз поругавшись с мужем, Наташенька решила, что пора бежать в ночь, схватила пальто, натянула полусапожки и была такова. Вопреки ее надеждам, супруг Володя не бросился за ней и даже не попытался остановить, просто пожал плечами, хмыкнул и пошел ужинать к сослуживцу, а после собственноручно простернул бельишко в раковине, отстоял очередь в общей душ и завалился отдыхать. Уже приехав на вокзал, Наташенька вдруг с ужасом обнаружила, что на дворе уже почти полночь, и, если не окажется билетов на поезд до Ленинграда, ей ни за что не вернуться обратно домой. А топать одной через полгорода было очень страшно. Однако судьба, видимо, сжалилась над юной дурочкой. Ей в очередной раз повезло, на вокзале выяснилось, что поезд до Ленинграда отправляется через час, и есть одно место в плацкартном вагоне на верхней полке у туалета. Раздумывать она не стала. Принимать решение нужно было быстро. Спустя пару дней пути новоиспеченная жена слезла с верхней полки и вновь оказалась дома. «Не для меня такая жизнь», — пафосно воскликнула она, когда добрая бабушка Тася, изо всех сил жалевшая внучку, притащила ей чаю с зефиром. «Что же делать? Что делать? Тьфу ты! Что делать? Что делать? Муравью хвост приделать!» — внезапно сказала молчавшая до этого в углу вторая бабушка, Люда, мама Наташиного папы. Она приехала к бабушке Тасе погостить из деревни. «Дура ты, Наташка!» Бабушка Люда выросла и всю жизнь прожила в сельской местности и поэтому в выражениях не стеснялась. Внучку она, хоть и считала слегка не от мира сего, все же любила и сейчас посчитала нужным открыть ей глаза на происходящее. «Что о!» – изумилась юная поэтесса, от неожиданности чуть не подавившись зефиром. «Это не культурно. Ядрит Мадрид!» Снова беззлобно ругнулась бабушка Люда. Культуры-мультуры ей захотелось. Возомнила себя второй Ахматовой. Не по Хуану Самбрера, то есть не по Сеньке Шапка. Ну какая из тебя поэтесса? Из них жены никудышные. Ты пойми, дурья твоя башка. Ты замуж вышла. Вышла замуж, живи с мужем. Думаешь, легко твоему Володе на службе? Он с утра до ночи солдат по плацу гоняет и от начальства ор выслушивает. Ему уют домашний нужен. Он хочет прийти домой, и чтобы там хорошо было, еда на столе, уютно, чисто. Скучает он по уюту в глухомане своей. Он же домашнего тепла 1000 лет не видел. Ну какая радость в жизни у парня. Ты же сама нам рассказывала. Он 5-й ребенок в семье, лишний род. Сначала Суворовское училище, потом еще одно, высшее. Потом сослали его в тьму таракань лейтенантом. Ему надежный тыл требуется, а ты его стихами своими кормишь. Что же мне делать? Растерянно пробормотала Наташенька, доедая в одно лицо пачку зефира. Она уже поняла, что сглупила, решив устроить уход в ночь. Володя, он, в целом, хороший. Езжай назад, дурында, к своему Володе, поддержала бабушку Люду другая бабушка. Прямо послезавтра, в ножки мужу упадешь, повинишься, авось и примет назад. Если не сглупишь, то помяни мое слово, вернетесь когда-нибудь в Ленинград или даже в Москве устроитесь, квартиру получите, может и генеральшей станешь. А сейчас привыкай быть женой лейтенанта, коли вышла замуж. Да невелика беда, в тазу бельишко простирнуть да борщица наварить. Я хоть и люблю тебя, однако, сама понимаешь, век бабий короток. Кто, кроме нас, тебе правду скажет? А почему послезавтра ехать, а не сегодня? Вяло спросила беглая супруга, шмыгая носом. А потому что сейчас ты спать идешь, а завтра я тебя буду учить борщ варить, как об уже давно решенном деле, сказала бабушка Люда. Однако плану, который подсказали Наташеньке мудрые бабушки, не суждено было сбыться. Было слишком поздно. Супруг, которому она телеграфировала в Красноярск о скором возвращении, приветливо встретил ее на вокзале, предложил выпить чаю с пирожками и твердо сказал: «В общем так, милая женушка, я человек военный, прямой и хитрить не умею. Скажу без обиняков, как есть. Вижу, не по нраву тебе жизнь жены офицера. Ты же и себя, и меня мучаешь». «Нет-нет, Володенька, что ты?» — испуганно затараторила Наташа. «Смотри, я уже почти всему научилась. Вот борщ, например, могу прямо сегодня приготовить. Берешь луковицу, капусту, свеклу. А как кипятить белье, я теперь знаю. Бабушка научила. Ты не переживай, я совсем справлюсь, заживем». «Да погоди ты со своей свеклой», — отмахнулся Володя, потирая озябшие руки. «Я же знаю, что ты не такая. Ясное дело, бабушка добра тебе желает. Только вот что я тебе скажу. Ошибся я, поторопился. И ты ошиблась. Парни-однокурсники меня подбили. Женись, женись, уедешь в тайгу, там с женой тебе проще будет. Чуть себе и тебе судьбу не сломал. Я не мальчик уже и вижу, что претит тебе такая жизнь. Неделя, две, и снова заскучаешь. А мне надежная боевая подруга нужна, чтобы везде за мной, и в огонь, и в воду. Через годик меня, может, в другой гарнизон переведут. Там условия еще хуже будут. Опять станешь привыкать и мучиться, так что давай расстанемся по-хорошему. Возвращайся к родителям, тебе в Ленинграде привычнее. Еще выйдешь замуж, какие твои годы? Дня или двух тебе хватит, чтобы собрать вещи, а то ты в прошлый раз без всего убежала». Ошарашенная супруга помолча, похлопала глазками, потом кивнула, поняв, что спорить бессмысленно. «Отлично», — спокойно сказал супруг. «Собирайся, спокойно, а потом я тебя на вокзал провожу, сумку донесу. Можешь подавать на развод. Детей у нас нет, развести должны быстро». План примирения, задуманный мудрыми бабушками, не удался. Всего через несколько дней юная поэтесса вновь вернулась в отчий дом и продолжила писать сонеты, махнув рукой на весь мужской пол. Развели пару и впрямь быстро. А через пару месяцев Наташа узнала, что беременна. Отцу ребенка она, обиженная сразу на всех мужчин в мире, сообщила эту новость не сразу, только через много-много лет. Теперь смыслом ее жизни стал сын, который она подвергла самой настоящей гиперопеке. И, к сожалению, расхлебывать последствия этого воспитания пришлось мне. И вот теперь Наташенька, то есть Наталья Евгеньевна, сидела в моем кабинете, глядя на меня, как помещик на крестьянина. «В вашей школе учится мой сын», — начала она повелительным тоном. Глава 21. «Да», — глупо спросила я, мигом растеряв важный вид начальницы. Сейчас я почему-то снова чувствовала себя неуверенной затюканной девочкой. Ну, в самом деле, как я могла забыть, когда я, 19-летняя Галя, встретила Толика, ему было уже почти 30 лет. Жил он неподалеку, поэтому нет ничего удивительного в том, что грызть гранит науки юному пионеру пришлось в той же школе, что и мне, правда, в разное время. В школе мы с ним не виделись. Когда я пошла в первый класс, Толик уже успел получить аттестаты напиться на выпускном. Выдув в одно лицо бутыль шампанского «Советское», вместе с компанией парней, радующихся тому, что они распрощались наконец со школой, он залез на медного всадника и накорябал. Здесь был Толик, ножиком на пузе у коня, а сейчас на дворе стоит 75-й год, а это значило, что мой будущий бывший сожитель только недавно, дрожа и запинаясь, произнес торжественное обещание и получил красный галстук. Ему сейчас примерно 10 лет, он учится, скорее всего, в третьем классе, а в свободное время бегает по окрестным стройкам с другими ребятами, жует гудрон, стреляет из рогатки и очень-очень не любит делать домашку. В общем, живет свою лучшую жизнь. Я вдруг подумала, может быть, мне, как завучу, удастся наставить вовремя незадачливого маминого сына на путь истины, раз уж не получилось это сделать, будучи его возлюбленной. Удалось же мне когда-то изменить ход истории и вовремя отговорить мою закадычную подружку Лиду от романа со столичным мажором. А может, я слишком много на себя беру? Да, Анатолий Романов, 4 класс, взвешенно произнесла Наталья Евгеньевна, будто упоминала кого-то из членов императорской фамилии. До этой минуты я, признаться, чувствовала себя не в своей тарелке, несмотря на то, что до фактической встречи с моей несостоявшейся свекровью оставалось еще целых 20 лет, я снова ощущала себя 19-летней Галей, которую Толик впервые привел в родительский дом. Это Галка, небрежно приобняв, представил он тогда меня Наталье Евгеньевне, которая царственно выплыла в прихожую, держа в одной руке чайник, а в другой, сразу несколько грязных чашек. «Здравствуйте», пискнула я, выглядывая из-за спины возлюбленного. Наталье Евгеньевне я сразу не понравилась, это было видно. Ей вообще не нравились любые женщины, время от времени появлявшиеся в окружении сына. Скорее всего, она в каждой из них видела своеобразную конкурентку за внимание Толика. Мне иногда казалось, что она с удовольствием сама вышла бы за Толика замуж, если бы это дозволялось действующим законодательством и нормами морали. Наталья Евгеньевна вежливо растянула губы ниточкой, кивнула мне и снова повернулась к обожаемому сыночку. «Толенька, я у тебя в комнате прибралась, постель поменяла, твои трусики и носочки скоро достираются, я сама развешу. Кстати, я тебе новые трусики купила, хлопковые, чтобы все дышало. Отдыхай, а я к Тамаре в гости, она мне котика-британца своего хочет показать». Такое чудо. Услышав я сейчас такое, мигом рванула бы к двери и чесала бы со скоростью усейна болта до ближайшей остановки общественного транспорта. Первый звоночек, сообщающий, что Галя ошиблась в выборе кавалера, прозвенел сразу. Мама стирает исподнее 30-летнему сыну. Нет, то, что Толян в свои 30 делил квартиру с мамой, меня совершенно не смущало. На дворе стояли лихие 90-е, всем было не до жиру, быть бы живу, снимать дорого. А об ипотеке и заикаться не приходилось. Но уже тогда мне, конечно, стоило обратить внимание на то, что мама не видела совершенно никаких границ между собой и взрослым сыном и благодаря своей маниакальной любви вырастила из него бытового инвалида. Однако тогда я, наивная и доверчивая дурочка, ничего не заметила. Я была счастлива, что на меня хоть кто-то обратил внимание, еще и с мамой познакомил. А когда мамы не стало, ее место заняла я. «Галь, а че у нас есть пожрать?» Неизменным вопросом встречал меня Толик, выползая в прихожую в трениках с пузырями на коленках и ковшом на попе, когда я после 12-часовой смены в магазине, отчаянно зевая, еле приползала домой. «А я думала, ты мне скажешь», — устало отвечала я, понимая, что делать нечего, придется идти на кухню и готовить ужин. И шла, а что поделать, я мужчина, гордо подняв голову, сообщал мне сожитель Ли, почесав пятерней пузо, удалялся в комнату. Так заканчивался почти каждый мой день, много-много лет подряд. Сейчас же, услышав фамилию Романов, я мигом перестала бояться несостоявшуюся сверков и едва сдержалась, чтобы не захохотать. В конце концов, чего мне ее опасаться? Она знать не знает, кто я, никаких девушек у ее сына даже на горизонте пока не видно, его сейчас интересует не женский пол, а как вовремя спрятать шпору от училки. Даже выглядит Наталья Евгеньевна вполне прилично, и пальто ее еще не поела моль. А рассмеяться мне хотелось вот почему. Как только в начале 90-х в стране сменилась власть, и горячо любимый СССР, который сейчас многие так любят вспоминать, канул в лету, Наталья Евгеньевна от нечего делать возомнила, что является потомком императорской семьи. Верила она в это совершенно искренне, как пациент психушки верит в то, что он – Наполеон. Денно и ночно она просиживала в архивах и библиотеках, пытаясь найти хоть какое-то этому подтверждение. К сожалению, вправить мозги ей было некому. Родители уже отошли в мир иной, туда же отправились и обе любящие Наташу бабушки. Библиотекарши, так же как некогда и соседки по офицерскому общежитию, считали Наталью Евгеньевну кем-то вроде больненькой и даже ей сочувствовали, поэтому охотно кивали и вежливо выслушивали, когда она рассказывала им историю про то, что она, троюродная племянница кого-то там. Но сейчас, конечно, дама не станет высказывать такие предположения, не тот курс власти. «Да, что-то припоминаю», — вежливо сказала я Наталье Евгеньевне, стараясь изо всех сил не обращать внимания на то, как брезгливо она смахивает крошки со стола. «Мне бы хотелось выяснить», — царственно повела дланью пришедшая, «по какой причине моего сына заставляют работать». «Работать?» — изумленно переспросила я. «Да, работать», — веско сказала посетительница. Анатолий поставил себе несколько крупных занос, когда заклеивал окна. «А», — рассмеялась я, не сдержавшись. «Теперь мне стало все ясно». «Что?» — взвизгнула старая знакомая. «Это смешно, по-вашему, по какой причине вы эксплуатируете детей? Да вы хоть знаете, что я эти занозы целый час ему обрабатывала. Он теперь писать не может. У вас, в конце концов, есть это». Она небрежно дернула головой в сторону двери, имея в виду, скорее всего, только что ушедшую тетю Любу. «Вот пусть и лазает по окнам, пусть и ставит себе занозы. А мой мальчик очень способный, он любит учиться». Тут уже у меня лопнуло терпение. «У этой, закипая, начала я, есть имя. Зовут ее Любовь Андреевна. Она очень уважаемый и ценный сотрудник в нашей школе. Может быть, вы впервые слышите, что любой труд достоин уважения, и нет ничего зазорного в том, что она моет полы, которые пачкает и ваш сын в том числе. А почему?» — попыталась вклиниться в мою речь пришедшая, но я ей этого не позволила. «А еще», — веско продолжала я, — «учиться ваш Анатолий не любит. Может, он писать прекрасно. Он вам просто врет, а вы и рады слушать. Ему оценки натягивают из чистой жалости. Нет, он, конечно же, способный мальчик, спору нет, но на одних способностях далеко не уедешь. Нужно стараться. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. А в том, что мы иногда привлекаем школьников к хозяйственным работам, ничего зазорного нет. Труд облагораживает человека, и ваш Анатолий не переломится, если час-два раз в неделю после уроков поможет нашей Любови Андреевне. Если он, конечно, хочет сидеть зимой в теплом классе, а не обвешиваться соплями. Так что, Наталья Евгеньевна, у нас тут никто никого не эксплуатирует. Напротив, помогаем друг другу. Вот, например, Любовь Андреевна на днях приболела, так преподаватели сами в кабинетах прибирались. Даже я, завуч, шваброй махнула пару раз у себя в кабинете и мусорное ведро сама вынесла. Ничего, знаете ли, не переломилось. Об успеваемости Толика в начальных классах школы я ровным счетом ничего не знала. Нет, возможно, я, просматривая классные журналы, и натыкалась иногда на его фамилию, но разве всех упомнишь? В нашей школе 10 классов, а в каждой параллели по 4 класса. Попробуй запомнить всех. Однако, кажется, я попала в точку. Залюбленный с самого раннего детства Толичка рос совершенным лентяем. О хитростях, к которым он прибегал в детстве, чтобы не делать уроки или не ходить в магазин, он мне сам рассказывал. «Мамочка, что-то голова болит», — жаловался он, когда нужно было выбить коврик во дворе, вымыть пол у себя в комнате или сходить на рынок за картошкой. «Конечно, конечно, сыночек», — тут же суетилась мама и натягивала плащ. «Ты ложись, ложись, отдыхай, я тебе сейчас компрессик сделаю». Так постепенно Толика освободили от всех домашних дел, и даже сочинение в школу за него стала писать мама. А спустя несколько десятилетий байки про больную голову трансформировались в рассказы про дотошных работодателей с неудобным графиком, которые только впаривал уже мне. Наталья Евгеньевна поначалу даже не нашлась, что ответить, просто открывала и закрывала рот, как рыба. Потом, придя в себя, она вскочила и заверещала: «Да вы, да я вас, да я врано пожалуюсь, хоть в Кремль, ваше право», — не удержавшись, съязвила я и, поднявшись, вежливо, но твердо сказала: «На этом нашу беседу могу считать законченной». Наталья Евгеньевна поднялась и молча вышла, не попрощавшись. Я облегченно выдохнула, чувствуя себя полностью удовлетворенной. Ну хоть дверью горе поэтесса не хлопнула на прощание, и на том спасибо. Никакого желания отомстить женщине, испортившей мне несколько лет жизни, равно как и ее сыну, я не испытывала. Мне просто было жаль пацана, из которого так и не вырос мужчина. Я догадалась, скорее всего, только специально себе наставил занос, чтобы потом вдоволь пожаловаться маме и не писать предстоящую контрольную. И хоть я была уверена, что любящая писать всевозможные кляузы Наталья Евгеньевна не спустит мне с рук то, что я осмелилась ее осадить, мне было совершено все равно. Весело напивая себе под нос и захватив оставшийся кусок пирога, испеченного радушной тетей Любой, я отправилась домой. Съем его вечером с чаем, вкуснотища же. Едва я открыла дверь квартиры, как увидела что-то странное. По всей квартире были расставлены тазы с водой. Два больших таза стояли в прихожей, остальные – вдоль стены в коридоре. В ход пошло все – железные ведра, чайники и даже кружки. На кухне все тоже было заставлено, и я еле-еле протиснулась к плите, лавируя, чтобы ненароком не запнуться и не плюхнуться в воду. На кухне, помимо тазов, я еще обнаружила милого старичка Лаврентия Павловича, который усердно наполнял очередную лоханку. «Что происходит?» – вежливо поинтересовалась я. «Влас с Верой за живой рыбой на рынок поехали, давайте, Дашенька, помогайте», – пыхтя, – ответил сосед. «Я уже устал, если честно, вы же знаете, у меня радикулит». «Да что случилось-то?» – допытывалась я. «Вроде не в пустыне сахара живем, и запасаться водой нет необходимости. Воду отключают». «Душенька», – вежливо ответил Лаврентий Павлович, – «девушка какая-то звонила из жилконторы, через 2 часа, говорит, отключит до понедельника, а до понедельника 3 дня еще, как мы без воды-то будем, вот я и натаскал, сколько мог, на 8-м подходе где-то чувствую, спина болит, больше уж не могу таскать, извините, стыдно, я же мужчина, но что делать, барсучьим жиром, может, натереть, авось полегчает, а что за девушка?» – переспросила я. Кажется, догадываясь, что происходит, да молоденькая совсем, наверное, только-только училище окончила, отдуваясь, Лаврентий Павлович сел на колченогую табуретку и вытер пот со лба. «Через 2 часа отключит», — говорит, — «берите все свободные емкости и наполняйте. Я все, что мог, собрал. Помогайте старику, Дашенька. А чего вы улыбаетесь-то?» «Да так ничего», — вежливо ответила я и, отвернувшись, закусила губу, чтобы не расхохотаться в голос. Кажется, молоденькая девушка вот-вот позвонит снова. В нашем детстве телефонным хулиганством переболел, наверное, каждый школьник. Нет, это были не ложные сообщения о заминировании или о том, что родственника сбила машина. Встречались, конечно, и такие отмороженные хулиганы, но в основном розыгрыши, устраиваемые школьниками, были довольно безобидными. Несмотря на то, что интернета в 70-х в СССР еще не было, придумываемые шутки распространялись по сарафанному радио со скоростью света. Похожим образом шутили и в Москве, и в Ленинграде, и даже во Владивостоке. Звонили не только в квартиры, но и в государственные учреждения. Некоторые отчаянные мальчишки хвастались тем, что разыгрывали даже работников морга, но такое было все-таки редким исключением. В основном жертвами страдающих от безделья школьников были обычные граждане. Номера набирались наугад. Шутили в основном так: «Алло, это квартира Зайцевых?» «Нет, вы ошиблись. А почему уши из трубки тогда торчат?» Или еще так, уже более обидно: «Алло, это зоопарк?» «Нет, вы ошиблись. А почему обезьяна у телефона?» Иногда встречался и такой розыгрыш: «Алло, вам телевизор не нужен?» «Нет, у нас уже есть. Мы тогда приедем». «Зачем так телевизор забрать? Он же вам не нужен». Пацаны постарше, те, у кого уже сломался голос, напустив серьезность, разыгрывали людей так: «Здравствуйте, вам звонят с телефонной станции». «Здравствуйте», — приветливо отвечал доверчивый жилец. «Слушаю. После нашего разговора выньте провод из розетки». «А зачем?» — не понимал гражданин. «Так вставьте его себе в рот». Дальше, довольный своей находчивостью, пионер выслушивал отборные ругательства и вешал трубку. Минут через 10 звонил его товарищ в ту же квартиру и задавал другой вопрос: «Здравствуйте, вам только что хулиганы звонили?» «Да что, ну вы провод изо рта выньте и засуньте его себе в». «И еще одно: здравствуйте, это прачечная?» «Нет, а почему пена из трубки лезет?» «А вот уже смешнее: здравствуйте, это зоопарк?» «Да, а у вас есть холодильник?» Есть, а что, отлично, мы вам тогда сейчас пингвинов привезем. Каюсь, это придурь мне приходило в голову. Так, например, мы с моей подружкой Ритой однажды позвонили вредной соседке снизу, которая стучала молотком по батарее всякий раз, когда ей казалось, что шумят. Шуметь не дозволялось не только ночью. Соседка прибегала со скандалом, даже если Рита днем пару раз стукала мячиком о пол. «Здравствуйте!» Напустив на себя серьезность, сказала Рита, прижав платок ко рту, чтобы изменить голос. Я стояла рядом и зажимала рот, чтобы не расхохотаться в голос. «Вам звонят с телефонной станции. Замерьте, пожалуйста, стены в вашей квартире, как можно более точно. Возможно, мы будем менять кабель». «Хорошо», – оторопело ответила соседка. Через час мы с Риточкой перезвонили снова. «Здравствуйте. Сделали все нужные замеры?» «Да, конечно», – торопливо ответила скандальная дама. «От двери до кухни 5 метров, от кухни до ванной – 2, от ванной до комнаты». «Подождите, пожалуйста», – вежливо сказала Рита. «А вы замеры где-то записали?» «Да, да», – услужливо ответила соседка. «Вот», – торжествующе закончила Риточка. «Засуньте это себе в...» И под мой оглушительный хохот она положила трубку. К слову, телефонные розыгрыши некоторым хулиганам в итоге выходили боком. Обычно годам к 15 пацаны и девчонки взрослели, начинали интересоваться противоположным полом и переставали заниматься ерундой вроде надувания лягушек, плевков жеванной бумагой и дурацких звонков по телефону. Теперь они ходили на свидания, писали стихи и целовались в подъездах. Однако у некоторых детство так и продолжало играть в известном месте. Так один парень с нашего двора, Костик Зябликов, даже поступив в техникум, не утратил свою склонность к авантюрам. Однажды с вахты техникума он позвонил прямо в пожарную часть и заявил, что у него горит сердце от любви к девушке, и нужно потушить. Суровые пожарные шутку не оценили и быстро вычислили номер телефона. Через 2 дня Костика отчислили. «Идите-ка отдыхать, Лаврентий Павлович», — решительно сказала я. «Я тут сама приберусь». «Как же вы одна-то?» — забеспокоился добрый старичок. «Да все нормально», — не стала я посвящать в подробности милейшего дедушку. «Думаю, хватит уже нам воды. Ступайте, отдохните, чайку попейте. Я для вас, кстати, кусочек пирога припасла. У нас тут в школе чаепитие было, в общем». «Спасибо, душенька», — обрадовался ученый. «А то я как засяду за свои рукописи, так вечно поесть забываю». Взяв пирог и налив себе чаю в чашку, он удалился в комнату. В это время раздался телефонный звонок. «Алло», — взяла я трубку. «Здравствуйте», — раздался в трубке веселый девичий голос. «Это из ЖЭКа звонят. Вы воду набрали?» «Набрали, набрали», — мрачно ответила я. «Да, да, знаю. А теперь надо пускать кораблики». Глава 22. Напевая с утра себе под нос веселую песенку, я собиралась в школу на работу. Настроение у меня было лучше некуда. Не далее, как вчера, я впервые в жизни дала отпор своей несостоявшейся свекрови, пусть даже будучи не в своем теле. Вот так вот, пусть знает горе поэтесса, что и на нее управа найдется. А еще сегодня мне можно было прийти в школу немножко попозже. Уроков русского и литературы нет, а с бумажной волокитой я вчера разобралась. Было и другое радостное известие. Вышла наконец из больницы Власта Матвеевна. Пару дней назад вечерком я забежала к ней домой навестить, и она с гордостью продемонстрировала мне абсолютно здоровую ножку. Ну слава богу, одной проблемой стало меньше, и у нас теперь снова полный набор учителей. Я отлично выспалась, вкусно позавтракала блинчиками, которые нажарила вчера вечером, выпила кофе с молоком и начала одеваться. На дворе мало-помалу наступила настоящая зима. За окном стоял легкий морозец, и светило яркое солнце, прямо как в стихотворении Некрасова. Я уже застегнула сапожки и начала надевать пальто, как вдруг раздался телефонный звонок. Интересно, кому это звонят в такое время? У нас обычно все или на работе, или в школе. Алло. Прижала я трубку к уху, пытаясь одновременно завязать пояс на пальто. «Здравствуйте!» Раздался звонкий голос, то ли мальчишечий, то ли девчоночий. «Это доброжелатель!» «Доброжелатель? Это что еще за шуточки?» «Значит, так, начало я строгим тоном. Прекращайте! Никакую воду в тазы мы набирать не будем. Вчерашнего розыгрыша хватило, спасибо. Может, вчерашним девочкам надоел розыгрыш с набиранием воды во всевозможные емкости и они решили придумать что-то новое?» «Нет, в целом, шутка безобидная, никто не умер, но вот бедного старичка Лаврентия Павловича, который сейчас лежал дома с радикулитом, мне было безумно жаль, да и голос вроде другой, мальчишечий, скорее, не похож на вчерашний. В школе, где вы работаете, заложена бомба. Все таким же звонким голосом проорала трубка. Эвакуируйте учеников, а то все на воздух взлетит. А кто это? Глупо спросила я, мигом растеряв всю уверенность. Хорошие новости с утреца, нечего сказать. Вот это уже будет посерьезнее звонков с вопросами про зоопарк, прачечную, Министерство культуры, баню, лезущую из трубки пену и обезьяну у телефона. Какая еще бомба? Кто-кто, сказали же, доброжелатель. Все аривидерчи. Недовольно ответил звонивший и кинул трубку. Опешив, я еще пару минут так и продолжала стоять в незастегнутом пальто, прижав трубку к уху и слушая доносящиеся из нее короткие гудки. А после, на ходу одеваясь, рванула к школе. Бегом, бегом, бегом. Здравствуйте. Что случилось, Дарья Ивановна? Протянула наша школьная модница Карина Адамовна, предмет восхищения старшеклассников и зависти наших старшеклассниц. Сидя в учительской за своим столом, она неспешно пила чай с печеньем, у нее была форточка между первым и третьим уроками. На вас лица нет, красная вся. Неужто проверка из РАНа к нам едет? Так все вроде у нас в порядке, успеваемость хорошая, хулиганов особых нет. Директор со своих симпозиумов к Новому году должен вернуться, вам полегче будет. Не принимайте вы все так близко к сердцу. Да при чем тут успеваемость? Бомба в школе, хватит чай пить, все на выход. Берите учеников и на улицу. Проорала я, метнувшись к себе в кабинет и набирая 02. Понятливая Кариночка мигом отставила чашку и унеслась в коридор. Вопреки моим опасениям, над моим сообщением никто не стал смеяться. Суровый дежурный на другом конце провода быстро принял вызов. Через 10 минут школу было не узнать. Всем учителям быстренько сообщили новость. Карина Адамовна быстренько пробежала по кабинетам и тихонько попросила каждого педагога выйти в коридор. Подъехала машина, из которой вышли несколько немногословных сотрудников милиции с безукоризненно послушными собаками на поводках. Мигом была организована эвакуация. Коридоры наводнили толпы бегущих к выходу учеников, которых поторапливали классные руководители. Особо шкодливых и непослушных младших школьников легонько подгоняла шваброй тетя Люба. «Давай, давай!» Торопила она мелюзгу, изо всех сил помогая учителям, по домам, живо. «А что случилось?» – вопрошал настойчиво какой-то первоклашка, шмыгая носом. Рубашка в попу засучилась, рявкнула в рифму тетя Люба. Ученикам про бомбу, естественно, никто ничего не рассказывал, чтобы не нагонять панику. «Бегом давай, к мамке, борщ трескать из-за уроки. Поговори у меня тут». Суровые и мрачные ребята в форме прочесали всю школу вдоль и поперек. Но никакой бомбы, естественно, не обнаружили. Так я и знала. Но, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить. Я попросту не имела никакого права поступить по-другому. Хмурые милиционеры, все так же держа собак на поводках, удалились. «Да не переживайте вы так, Дарья Ивановна», успокаивала меня выздоровевшая Власта Матвеевна, когда мы, едва придя в себя, собрались у меня в кабинете. Так и нужно было поступить. А если, не ровен час... Это оказалось бы правдой, вы большая молодец, и что навестили меня дома, большое спасибо, вы же даже в больницу ко мне как-то заходили, жаль, что не пустили вас, карантин у нас был, скука смертная, я от нечего делать даже вязать научилась, соседки по палате рассказали, чего и как, трудновато было поначалу, а теперь вот загорелась, носочки и варежки уже связала, очень, знаете ли, приинтереснейшие занятия. Отвлекает, расслабляет, успокаивает, сродни медитации. Хочу себе к Новому году клетчатый блузон связать. В журнале вязания отличные схемы. Хорошо-то хорошо, вежливо прервала я рассказ коллеге о ее новом хобби, но делать что-то нужно. Фантазия хулиганов все дальше и дальше заходит. Вычислить надо телефонного мошенника. К нам тут в квартиру на днях позвонили, говорят, набирайте воду во все свободные емкости, через 2 часа отключим. Я на работе была, а дома старенький сосед, так он со своим радикулитом по квартире носился, все тазы и чайники собирал. Теперь вот лежит, барсучьим жиром мажется. Ну да ладно, оклемается. Тоже попались, развеселилась Карина Адамовна. И у нас такое было. Ко мне папа с мамой из Сочи в гости тогда приехали. Я на работе была, как и вы, а мама дома осталась, обед готовила. Так ей позвонили с телефонной станции, попросили квартиру измерить. Якобы кабель новый будут тянуть. Мама у меня доверчивая, она всю жизнь за папой, как за каменной стеной, как 18 стукнуло, так замуж за него и вышла, без него ничего не может. Верит всем людям, никуда ее одну отпустить нельзя. Она, как ошпаренная, по квартире с рулеткой бегала, а потом перезвонили ей. Сказали кое-куда засунуть бумажку с замерами, угадала я. «Ага», – мрачно ответила Карина Адамовна. «Только не повезло им, трубку папа взял, он с рынка уже к тому времени вернулся. В общем, он так орал, что люстра на потолке звенела. Сдается мне, этот разводила заикаться начало и еще долго никому звонить не будет. А что вам дословно сказал этот доброжелатель? В школе, где вы работаете, заложена бомба, эвакуируйте учеников, а то все взлетит на воздух. Аривидерчи». По памяти повторила я. «Эвакуируйте», заинтересованно переспросила Власта Матвеевна. «Ну так это точно школьник и, кажется, наш, возможно, а может и не наш», протянула я, чувствуя себя детективом, у которого, правда, нет ни одной улики. Вроде бы эти хулиганы звонят куда попало, просто берут телефонный справочник и названивают, то про зоопарк спрашивают, то почему уши из трубки торчат, то еще что. О том, что мы с моей подружкой тоже когда-то в детстве страдали подобной ерундой, я, конечно же, благоразумно умолчала. Гадство это, конечно, продолжала я, но розыгрыши в целом безобидные. А вот сообщение про бомбу, это уже серьезно. Это уже не детская шалость, а уголовка во всей красе. Если наш, то кровь из носа, нужно вычислить. Спустим с рук, дальше будет только хуже. А почему вы, Власта Матвеевна, решили, что все-таки это наш? А я краем уха слышала, когда милиция-то уходила, пояснила Власта Матвеевна. Звонок был, говорят, из дома напротив. У них там какой-то определитель номера стоит, вычисляют они быстро. Если сказал, эвакуируйте, то есть с ошибкой, голос юный, звонкий, значит, точно ребенок. А ребенок из этого дома с вероятностью 99% учится в нашей школе. Аривидерчи. И контрольная работа сегодня по алгебре в нескольких классах. Кажется, кому-то просто не хотелось ее писать. Да уж, надо бы вычислить этого полиглота. Ух ты! Открыла рот Карина Адамовна, восхищенно глядя на коллегу. Мне бы и в голову не пришла такая логическая цепочка. Вы, Власта Матвеевна, прямо настоящий детектив, прямо наша советская мисс Марпл. Правда, Дарья Ивановна, ну скажите, правда, правда, рассеянно кивнула я, попутно думая о своем. В голове у меня вдруг вспыли кое-какие воспоминания из моей прошлой жизни, на которой я когда-то поставила жирный крест. Аривидерчи, еле переставляя ноги, которые просто отнимаются после тяжелой 12-часовой смены на работе, я открываю входную дверь. На меня тут же начинают смотреть 10 пар голодных кошачьих глаз. В нос ударяет резкий запах лотка, который пора менять. В прихожую выплывает грузное тело. «Че пожрать у нас, Галь?» – вопрошает тело, глядя на меня 11-й парой глаз. «Ты же дома почти целый день был». Невольно вырывается у меня. «Неужели не мог приготовить что-нибудь? Яйца, сыр, масло, помидоры в холодильнике есть. Мог бы себе яичницу пожарить и уставшей жене, кстати, тоже. И лоток кошачий, кстати, поменял бы. Мама твоя неделю уже на даче у подружки тусуется. Кто за ее зоопарком следить будет? Я на собеседование ходил, гордо выпитив пузо», отвечает его обладатель. «Мне было некогда». «И как?» — равнодушно спрашиваю я, попутно снимая пальто и расстегивая молнию на прохудившихся сапожках. «Выкинуть бы их давно и купить новые, да денег нет. Видишь ли, — поясняет Толик, — там график неудобный, с 7 утра до 4 дня. Ты же знаешь, я поэт, по ночам пишу, мне тяжело раньше 11 просыпаться. В твои вирши разве что селедку можно заворачивать, ни одно издательство их печатать не хочет». Потеряв самообладание, ору я. «Все ясно, можно было бы и не спрашивать про исход собеседования. Ну сколько уже можно выслушивать эти оправдания? То работа далеко находится, то график неудобный, то берут только до 35 лет, то опыт 40-летний нужен, то погода плохая, то муха в зад укусила. Найди себе уже хоть что-нибудь. Ты максимум на 2 часа из дома уходишь. Мог бы к моему приходу поесть приготовить, в конце концов. Готовить – это женское дело», — отрезает незадачливый соискатель. «Фиговая ты муза и хозяйка, так себе. Тяжело жить с тобой творческому человеку. Ладно, аривидерчи». «Ну?» — спросила я, глядя в упор на стоящего передо мной вихрастого мальчишку. Несмотря на то, что ему было всего 10 лет, он уже успел наесть нехилое пузо и целых 2 подбородка. Готовить Наталья Евгеньевна так и не научилась, максимум, могла пожарить картошку. Поэтому Толичка питался в основном быстрыми углеводами, жареным картофаном, пышками, сосисками в тесте да пирожками из кулинарии у дома и, естественно, полнел. Да уж, странная какая-то любовь у его мамы к сыну. Кудахтает над этим увольнем, точно над младенцем, но в упор не видит намечающихся проблем со здоровьем. «Что?» – вызывающе спросил он, глядя на меня. Он ничуть не боялся завуча. Видимо, в маленького Толичку уже к 10 годам было вбито осознание того факта, что мама везде и всюду за него встанет горой. Точно тетя Петунья из известной книги о Гарри Поттере, она оправдывала любую шалость и даже хулиганство сына. «Ты звонил?» – без обиняков спросила я, уже зная правду. Дурацкая манера говорить «аривидерчи», которая появилась еще в детстве и сохранилась во взрослом возрасте, выдала горе полиглота Толика с головой. Мудрая и безупречно логичная Власта Матвеевна дала мне хорошую наводку, ну а об остальном я догадалась сама. А еще Толик, как и звонивший поутру сегодня доброжелатель, слегка картавил. «Совпадение? Не думаю». «Куда?» – нахально спросил Толичка, прикинувшись шлангом. «На урок труда. Дурня не валяй. С сообщением о бомбе. Вычислили тебя», – рявкнула я, теряя самообладание, и, чуть успокоившись, продолжила. «Разве ты не в курсе, дружок, что все звонки о бомбе в милицию записываются, а в отделении, куда ты звонил, есть кассета с записью твоего голоса? Давай-ка мы пригласим в нашу школу бравых милиционеров, пусть они пройдут с магнитофоном по классам и включат там запись. Уверена, тебя твои же одноклассники очень быстро узнают. В детской колонии тебе не сладко придется. Можешь прямо сегодня просить маму начинать собирать тебе передачи на зону. Там разносолами не кормит, так что пусть заранее покупает тебе тушенку и галеты». Признаться, я отчаянно блефовала. Никакой записи на кассете у сотрудников не было. Вряд ли таким занимались в 70-х. Да не отправили бы 10-летнего пацана в колонию. Скорее всего, провели бы неприятную беседу и поставили на учет, вот и все. Но только, кажется, безоговорочно поверил мне на слово. Случай с записью произошел в начале 90-х, когда я уже заканчивала школу. Один из моих одноклассников, Сашка Вихлянцев, тот самый, который некогда подарил мне валентинку с надписью «Пряник, дура», страшно боялся годовой контрольной по химии. Весь год Сашка пинал балду и успешно списывал все задания у отличника Владика Королькова. Тихоня и очкарик Владик поначалу отбрыкивался, не желая помогать лодырю, но тот пригрозил ему физической расправой. «Значит, так», — сказал Сашка грозно, зажав Владика возле туалета, «на контрольной ты быстренько все решаешь, потом сразу мне даешь листочек с готовым решением, а дальше уже пишешь себе». «Понял, а если нам разные варианты достанутся?» – пискнул вежливый и совершенно не умеющий драться отличник. «Значит, решишь мой, потом свой, если время останется. Делов-то», – выгыгнул хулиган и легонько толкнул Владика. «Хоп, Саечка за испуг, все, бывай, ботаник, очки не потеряй». Закончилось тогда все печально для школьного задиры. Накануне экзамена Владик Корольков загремел в больницу с аппендицитом. Все остальные в классе Сашку недолюбливали и уже давно наотрез отказывались давать ему списывать. Поняв, что ему светит параша по химии и отцовский ремень, пацан просто позвонил из ближайшего автомата в школу и сообщил про заложенную бомбу. Естественно, все уроки сразу же отменили, школу обыскали и никакой бомбы не нашли. А всего через неделю на пороге снова заявились милиционеры, уже с магнитофоном, быстренько пробежались по всем классам и в каждом включили запись звонка. Голос хулигана узнали почти сразу, мигом сообщили домой, и отцовского ремня Вихлянцеву не удалось избежать, как и параши по химии. Услышав про перспективу оказаться в детской колонии, Толик мигом побледнел. Вряд ли ему стало стыдно, скорее всего, он просто струхнул. Лицо его выражало уже не нахальство, а недоумение, потом растерянность, а вскоре стало ясно, что пионер вот-вот и наложит штаны от страха. «Как в колонию?» – спросил он. «Это типа тюрьма?» «Да, настоящая, с решетками на окнах», – сказала я и демонстративно повернулась к парню спиной. «Аривидерчи». Мигом все понявший Толик застыл на месте, а потом начал конючить, размазывая сопли по лицу. «Я больше не буду. Я не думал, что Власта Матвеевна придет. Она же болела. А она пришла, и сразу контрольную». Повернувшись обратно, я с жалостью посмотрела на курносое веснушчатое лицо, понимая, что вряд ли из этого жуликоватого и залюбленного ребенка вырастет что-то путное. Однако решила все же попробовать. «Значит, так», — веско сказала я, — «ладно, дам тебе шанс, но с сегодняшнего дня ты у меня на крючке». «Понял?» — неверящий своему счастью мальчишка поднял на меня глаза. «Так вы никому не скажете? Будем считать, что ты на испытательном сроке?» — подумав, ответила я. «Вплоть до получения аттестата. Хоть один малейший проступок, и я тебе этого не спущу. И прекращай конючить. Берись уже за голову, хватит балду пинать. Учись, на кружок запишись какой-нибудь. В общем, живи нормальной жизнью. И хватит тебе уже на занозы маме жаловаться. Будь мужиком». Поддернув штаны, только кивнул, попрощался и мигом исчез за дверью, будто опасаясь, что я передумаю. Я, проводив своего будущего бывшего и выдохнув, откинулась на стуле назад, поудобнее устроилась и закрыла глаза. Подремлю минуток пять и займусь делами. Может быть, и впрямь у меня и в этот раз получилось изменить ход истории. Вдруг мой будущий бывший возлюбленный сейчас получил шанс прожить совсем другую жизнь, а значит, все было не зря. «А знаете, что у вас аппендицит?» — сказал вдруг кто-то рядом. «Какой аппендицит? У меня нога сломана. Не видите, что ли?» — возразил другой голос. Ничего не понимая, я открыла глаза. Я находилась у себя дома. На дворе стояла зима 2025 года, мой муж Гоша пропадал на работе, а по телевизору шел старый фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». «Галочка, мы в город едем с Сережкой, кое-что надо к школе прикупить». В дверь просунулась лохматая голова моего супруга Гоши. «Ты, если хочешь, оставайся. Погода жуть как испортилась. Я бы и Сережку дома оставил, да очень уж хочется мной прокатиться». «Да-да», — рассеянно пробормотал я. Прошел почти год с того момента, как я, увлеченная просмотром фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», сама не заметила, как попала в 1956 год, и вновь вернулась к работе учителем. Только теперь я была уже не просто рядовой учительницей Дарьи Ивановны Кислицыной, а, ни много ни мало, целым завучем ленинградской школы. Мое четвертое путешествие в СССР не прошло даром. После моего возвращения в нашей семье произошли разительные перемены. Кто же этот Сережка, и как он появился в нашей семье? Да очень просто. Подумав, я решила, что неспроста жизнь забросила меня в тело школьной учительницы. И временно замещать настоящую Дарью Ивановну на должности завуча школы мне пришлось неспроста. Моя московская коллега Дарья Ивановна правильно заметила, что за каждого мальчишку и каждую девчонку у меня болела душа. В каждом ершистом ребенке я в первую очередь видела человека, нуждающегося в любви, поддержке, да порой, и просто в нормальном человеческом отношении. Поэтому, подумав хорошенько и взвесив все за и против, мы с моим мужем Гошей взяли да и отправились в ШПР, то есть школу приемных родителей. Походив туда какое-то время и собрав все нужные документы, мы поехали в детский дом присматривать себе ребенка. «Ты бы кого хотел?» – спросила я у Гоши, который, насвистывая себе под нос, рулил по шоссе. Спросила я так просто, чтобы хоть чем-то отвлечь себя от тревожных мыслей. «Все так не чайник подержанный берем, а ребенка. Как-то у нас пройдет первая встреча». «Девочку», — признался муж, покраснев. «Хорошенькую такую, маленькую. Принцесса, чтоб была моя. А я кто?» — шуточно рассердилась я. «Ну, королева-то у меня уже есть», — нашелся Гоша. «Вот теперь хочу принцессу. Для полного, так сказать, комплекта. А если честно, то все равно. Мальчишка, тоже хорошо. Читать его научу, в теннис играть, в шахматы. А зимой на каток пойдем». Как только Гоша упомянул каток, я вдруг вспомнила сон, который видела во время своего третьего путешествия в СССР. Счастливая семья катается на льду, старшие пацаны лихо выписывают пируэты, а маленькая девчушка только-только учится стоять на льду, крепко поддерживаемая своим папой. Вот бы и у нас так было. На пороге детского дома нас встретила радушная воспитательница. «Галина Антоновна, Георгий Константинович, здравствуйте, здравствуйте, очень рада. Проходите, побеседуем». «Пошли, пошли», — подтолкнула я в спину мужа, который не ко времени тоже разволновался. Всякий раз при упоминании о детском доме мне виделись мрачные картины приюта. Серые тусклые стены, запах кислых щей из столовой, худющие большеглазые несчастные детишки в лохмотьях, на которых орут злые воспиталки. Однако ничего этого и в помине не было. Пока мы шли по коридору, мимо нас много раз пробежали вполне себе упитанные и резвые мальчишки и девчонки, довольно прилично одетые и веселенькие. А в кабинете воспитательницы было довольно-таки уютно. Стол, кресло, мягкий диванчик, цветы, на столе, чайник и тарелка с домашними печеньями. «Может, чайку?» – радушно спросила приятная женщина. «Да-да», – заикаясь, пробормотал супруг. Он разволновался не на шутку. «Я уже было полезла в сумку за успокоительным, как тут». Бабах! Раздался ужасный звук битого стекла, на пол посыпались осколки. «Неужто граната?» Я мигом ринулась на пол, дернув за руку супруга. Однако все было не так страшно. Никакой гранаты не было и в помине. В угол комнаты влетел футбольный мяч. «Ох!» – воскликнула воспитательница. «Вы уж, пожалуйста, нас извините!» Высунувшись в окно, она прокричала. «Сергей, а ну давай сюда, быстро!» Сергеем оказался подросток лет 14, довольно рослый, но худощавый, с копной темно-русых кудрявых волос на голове. Пока воспитательница отчитывала его в коридоре, мы с Гошей нервно переговаривались о том о сем, думая об одном и том же. Кто же из детей станет нашим приемным ребенком? А всего через месяц в нашем доме появился нет, не милый трехлетний пухлиши, не принцесса с бантиками, а 14-летний босищий подросток, внешне чем-то напоминающий моего бывшего подопечного Сережку Лютикова. И звали его также. Да-да, пообщавшись поближе к ершистым, угрюмым и угловатым Сережкой в детском доме, мы вместе с мужем решили. Мяч влетел в окно не случайно, это был знак. «Возьмите меня домой. Пусть хотя бы оставшиеся 4 года у парня будет детство и родители. В конце концов, он же тоже еще ребенок, хоть и на голову меня выше, и имеет право на любящую семью». Гошины родители приняли наш выбор с большой радостью. А вот некоторые мимопроходилы были недовольны. «Зря вы так сделали, Георгий Константинович». «Ой, зря», — качала головой одна из соседок по подъезду, случайно встретив моего мужа на улице. «Дети, они сейчас такие, трудные, ой, трудные. А уж детдомовские-то, ох, задаст он вам жару с Галиной Антоновной, помяните мое слово. А мне, знаете ли, с детства трудные задачки нравятся», — меланхолично ответил Гоша, точным броском отправляя пакет в мусорный контейнер. «Чем сложнее, тем интереснее». И, не удостоив соседку даже взглядом, он помахал Сережке. «Пойдем, сынок». Вопреки страшилкам, которые нам рассказывали про переходный возраст, наша новая жизнь была очень интересной. Сережка не хамил, не ругался, исправно посещал школу и делал уроки. Правда, разговоры у нас с ним поначалу не особо клеились. Свежеприобретенный сынок ограничивался короткими фразами. «Здравствуйте, спасибо, было вкусно, я пойду помою посуду», спокойной ночи и отсиживался у себя в комнате. Однако со временем и не без участия Гошиных родителей мы нашли общий язык с ершистым подростком и теперь могли втроем болтать без умолку обо всем на свете. Мама и папа он нас не звал, но мы и не обижались. В школе приемных родителей нас предупреждали, что должно пройти время. Лето мы провели на даче, где Сережка под руководством Гошиного папы научился косить траву, удить рыбку и собирать грибы. Поведал ему мой свекор историю о якобы оторванном в школе ухе. Сережка покатывался со смеху. Я же, слушая рассказ свекра краем уха, улыбалась, вспоминая казус с Веленой Марковной, и перебирала в памяти другие свои приключения в Ленинграде 70-х. Мое путешествие в СССР снова закончилось. А может быть, не на совсем?